Глава 15. Рыцарь-адмирал. На другой день после полудня Невельской заехал на склад. Из-под фуражки с выцветшим околышем старик-начальник надменно осмотрел вошедшего офицера. Чуть заметная насмешка мелькнула на его лице. Интенданты, полагая, что офицер приехал с повинной, заглядывали в дверь. Невельской подал бумагу. Начальник долго хмурился и не мог понять, что за подпись явилась на докладе. И вдруг он разобрал на бумаге, писанной строптивым капитаном, которая была всеобщим посмешищем, чудом появилась строка, выведенная светлейшим. Старика как громом поразило. За поздним временем Невельской сказал, что будет завтра, и уехал. На следующее утро, когда он снова явился на склады, потому как опрометью легко и проворно кинулся куда-то наверх в контору, встретивший его на лестнице пузатый чиновник, он почувствовал, что надпись Меньшикова произвела свое действие. Спеси чиновников как не бывало. Начальник склада был желтый зол, но делал все согласно с желаниями Невельского. Распоряжение Меньшикова вводило его в убытки, лишало дохода, на который он рассчитывал, но втайне он надеялся, что еще удастся всучить гниль и заваль, и что обманом можно будет добиться своего. Но и Невельской догадывался о намерениях интендантов. Он предупредил, что при приеме грузов, согласно правилам, скрепленным подписью князя, он может снять пломбу и распаковать любое место, и если окажется, что отправляемые материалы дурны или мера и вес их менее показанных в ведомости, то все чиновники штрафуются двойной суммой, представляющей стоимость этого места. «Правило это утверждено князем», — еще раз заметил Невельской, — «и является для вас законом». По дороге со складов у морских гвардейских казарм пролетка Невельского, медленно продвигаясь среди множества скопившихся здесь ломовых телег и саней, поравнялась у края узкого тротуара с Полозовым, который задумчиво шагал, подняв меховой воротник. «Константин!» — окликнул его Невельской. Друг и родственник, Полозов, на некоторое время уезжал из Петербурга, и они не виделись. — Поздравляю, Геннадий, — сказал Полозов по-французски, усаживаясь в пролетку и горячо пожимая руку Невельского. — Во Франции революция! Невельской засмеялся. — Меньшиков, опасаясь революции, хочет, чтобы я скорее прошел Европу. Впервые, кажется, в жизни отдал распоряжение, чтобы транспорт, идущий в Камчатку, не грузили гнильем. Государь вчера собрал петербургских дворян, держал речь о том, что в России нет полиции и что он полицию не любит. Вы, говорит, господа, моя полиция. Невельской смолчал. Ну, а помнишь, я говорил про Муравьева? Видишь, как он поступил с Балосогла? Рухнула вся наша экспедиция, а ты говорил, что он смотрит на все реально и поможет действовать вне повелений. Тень пробежала по лицу Невельского. Мне кажется, тут недоразумение. Нет, это не недоразумение. Муравьев поступил именно так, как у нас принято. Получил, что ему было нужно, копии редчайших документов, взял целое исследование по вопросам Востока, получил все, что собиралось годами, а самого Балосогла выгнал. Недаром считается, что Муравьев — человек дела. Помни мой совет, Геннадий, держи с ним ухо востро. Муравьев сам знает проблемы Сибири, — ответил Невельской. Еще отец его служил в Нерчинске. Тут какое-то недоразумение. Невельской сказал, что, может быть, еще удастся Балосогла отправить в сухопутную экспедицию от географического общества под предлогом осмотрения и описания восточных окраин Отечества. На другой день Невельской и Балосогла явились к Литке. Адмирал больше не плавает, он почти устранен Меньшиковым от всякой деятельности. Время тревожное, неприятное, всюду сыск, всех подозревают. Литке выслушал молодых просителей. Когда-то декабристы утверждали, что Амур нужен для будущего. Но сейчас предложение Баласогла отправиться в экспедицию на восток с тем, чтобы при удобном случае проникнуть к Амуру, показалось ему несвоевременным. Предстояла экспедиция Невельского. Пока и этого было бы вполне достаточно. Литке понимал, что замышляет молодежь, но при всей своей любви к науке совсем не желал, чтобы географическое общество путалось в такие дела, хотя сам давно сочувствовал идее возвращения Преамурья. — Это выдумка молодых фантазеров, — сказал он категорически, — согласный с ними в душе. Баласогла, надеясь, что знаменитый ученый поймет его, пустился в рассуждение и пооткровенничал, но он произвел на Литке лишь неприятное впечатление. Литке заметил холодно: сейчас не время. Россия слишком великая страна, чтобы ее можно было описывать так, как вам этого хочется. Федор Петрович спросил Невельского о ходе постройки Байкал и о подготовке к плаванию. Выяснив, что все идет отлично, старик повеселел, а Невельской огорчился. Он знал, что часто Баласогла производит плохое впечатление. Его черные сверкающие глаза, сросшиеся брови Александра принимают за какую-то подозрительную личность, за кого-то вроде менялы, а он патриот и горячий революционер в душе. «А сам я не у дела», — пожаловался Литке. Больше не существовало гордого рыцаря-адмирала, растившего молодого рыцаря для отважных турниров. Нет ливней и штормов, нет гордого холодного взгляда из-под высокого капюшона. Молодой орел вылетел, а государь, казалось, забыл о существовании его воспитателя. Сейчас правительство стыдится своих ланскнехтов, желает обрести опору в народности православии, ведь скоро придется воевать. Литке даже ссутулился. Отставлен за негодностью, дорогой мой Геннадий Иванович, как старый блокшкив, говорит он своему ученику. А вы, как всегда, фанатически одержимы идеей. Литке со своим другом Струве, как духи в поэме Шиллера, поднимая воротник шинель и сверкая своими черными глазами, сказал Баласогла, выходя из географического общества. Встретившись, один спрашивает другого: есть ли конец света там, откуда ты летишь? Нет. А там, откуда ты? Тоже нет. Ну так успокоимся. Россия — это целый мир, она необъятна, и нам незачем волноваться. Примечание. Струве Василий Яковлевич, 1793-1869 годы, выдающийся русский ученый-астроном, директор Пулковской обсерватории. А каковы же взгляды Петрашевского на будущее Сибири? Спросил Невельской у Баласогла, когда они шли по Большой Морской. Михаил Васильевич полагает, что в будущем Сибирь необычайно разовьется, — ответил Баласогла. Развитие Сибири, — говорит он, — сблизит Россию с величайшими государствами, лежащими на берегах Великого океана, и в первую очередь с Китаем, будущее значение которого, по его мнению, еще следует угадать. И, наконец, это необходимо потому, что Россия, как он говорит, должна пройти все формы общественного развития, претерпеть все страдания и совершить все открытия, прежде чем она достигнет истинного, назначенного ей величия.